Глава сороковая. «Синди, засранец, ты где шлялся? Хоть бы предупреждал, что так надолго уходишь. Мы с Хинатой тут себе уже места не находим», — нависала надо мной Миями, уперев руки в боки. За ее спиной молчаливо маячила Хината, с осуждением глядя на меня. «Ну ты прямо точь-в-точь, как ревнивая жена, встречающая мужа». Невольно восхитился я, еле сдерживая улыбку. «Не выдумывай. Какая я тебе еще жена, идиот?» Недовольно смущенно пробормотала она. Пылающие щеки выдавали ее с головой. «Мы просто волновались за тебя. Все же поздно уже, знаешь ли». «Извините», — я примиряюще поднял вверх руки. «Я и сам не знал, что так задержусь. Незапланированная встреча произошла, вот и...» Я замялся, думая, рассказывать им или нет о встрече. Я потом махнул рукой. «Хватит тайн. Да и любопытно будет посмотреть на реакцию Хинаты и ее отца в дальнейшем. Если их цель была в охоте за наследством, то не исключено, что она начнет отдаляться от меня». В общем, вот так все и произошло. Недолго я пробыл богатым наследником. Закончил я свой рассказ. В комнате установилась мрачная тишина. Странно. Я думал, что уж у Миями-то реакция будет более взрывной. «И что ты собираешься с этим делать?» — осторожно спросила Хината, прервав затянувшееся молчание. «А что я сейчас могу сделать? С целым кланом воевать? Меня размажут и не заметят, еще и вас под удар подставлю. Для начала займусь вопросом охраны, а дальше будет видно». «Мы тебе можем чем-нибудь помочь? У меня есть кое-какие связи, так что если тебе нужна какая-нибудь информация, то я могу попробовать узнать». «Спасибо, Хината. Я буду иметь в виду», — ответил я ей и потянулся в коляске, подавив зевок. «Поздно уже, спать пора». И да, такого ответа я от нее не ожидал. Миями все так же пришибленно молчала. «Так, хватит киснуть, взбодрились все. Ничего кардинального для меня не поменялось. Задачи и цели остались прежние. К тому же мне оставили тот отель, где мы отдыхали. Можно будет как-нибудь повторить. Очень уж мне там некоторые виды понравились». Подмигнул я им. «Скотина! Ты что, смерти хочешь?» Мгновенно вспыхнула Миями, явно ища рукой что-нибудь тяжелое. «Я вообще-то виды на океан имел в виду», — сделал я оскорбленное невинное выражение лица. «А вот о чем ты подумала?» «А, о том конфузе на источниках. Да, это тоже было весьма неплохо. Эта картина навеки запечатлена в моей памяти». «Это ненадолго», — мрачно пообещала Миями, подступая ко мне со сковородкой в руках. «Сейчас я сотру это воспоминание из твоей памяти». «Не имеешь права», — слегка заволновался я и стал тихонько отъезжать назад. «Мы с тобой даже не женаты. Были бы женаты, то тогда пожалуйста. А пока держи себя в руках». «О, это предложение? Как мило. В таком случае, как твоя будущая невеста, я хочу провести с тобой небольшую воспитательную работу». «Стоять! Куда это ты собрался?» «Как куда? В спальню, конечно. Раз мы теперь жених и невеста, предлагаю уладить конфликт традиционным способом молодых. Через постель, то есть». Я лихим движением развернул коляску и устремился к спальне. Мимо просвистела сковородка. Послышался топот догоняющих ног. Ну вот, отвлек, называется, от мрачных мыслей на свою голову. Я лежал на кровати, ворочался и безуспешно пытался уснуть. Дурацкие мысли о потерянном наследстве никак не выходили у меня из головы. Очень хотелось насолить как-нибудь дяде, но ничего подходящего в голову не приходило. Это в книгах все просто. Главный герой или мастер боевых искусств, чуть ли не лучший в мире, и физическим воздействием устраняет или перевоспитывает своих противников, или финансовый гений, придумывающий хитрые схемы, при помощи которых расправляется с негодяями. Я же не относился ни к тем, ни к другим. Вообще, я довольно скептически относился к своим умственным возможностям. До меня, например, только сейчас стало доходить, как я протупил на старте игры и сколько идиотских, нелогичных поступков совершил. Клан, я, понимаешь, решил создать и деньги на нем зарабатывать. Нет, идея-то правильная. Вот только что я реального сделал для ее воплощения? В игре зарегистрировался, несколько друзей приобрел. А дальше-то что? Игроки-то, которые ставят перед собой высокие цели, с игранными коллективами приходят. Да, у меня не было своей команды, но что мне помешало ее создать? промониторить рынок свободных топовых игроков, собрать действительно сильную команду, пусть и на зарплате, и вообще пора уже прекращать трястись над каждой монетой и смириться с мыслью, что большие доходы подразумевают предварительно большие вложения. С охраной это я опять же затянул. Ведь были у меня мысли насчет нее. Опять деньги пожалел. И дом, думаю, придется менять. Понятно, что от внимания клана меня это не спасет, но хоть от акул поменьше, убережет. Типа того же Шина и агров с волкодавами. Уверен, что про меня они не забыли. И Шинам можно было как-то по-другому себя повести, чтоб не наживать врага на пустом месте. Одно могу сказать. Пока мне дико везет. Но везение вечно длиться не может. Пора уже за ум браться и научиться планировать свои действия. Сон упорно не шел, и я продолжал вертеться в постели. Душно. Я не выдержал, сполз с кровати на коляску и открыл окно. Поток холодного воздуха ворвался в комнату и обдал меня чуть ли не ледяной свежестью. Хорошо. Остатки сна мгновенно улетучились, и я почувствовал себя отвратительно бодрым и энергичным. И чем мне теперь заняться, раз сон не идет? Может, хоть форум почитать, что там пишут о последних новшествах? О, заодно и почту надо проверить. Может, прислали уже информацию по испытаниям. Я подъехал к столу и включил комп. В почте действительно уже висело письмо от администрации игры. Вот, кстати, к вопросу планирования. Надо почту с телефоном синхронизировать, чтобы на него уведомление приходило о поступлении писем. Сколько времени сэкономлю тогда? Уважаемый игрок, сообщаем вам, что в рамках игрового события «Испытание богов» вам и вашей команде при ее наличии надлежит 1 декабря 2021 года к 14:00 по системному времени прибыть в локацию «Туманные грезы» для выполнения игрового задания. Игровое задание вы получите при попадании в указанную локацию. Подсказку о нахождении данной локации вы можете найти в городской библиотеке вашего текущего места пребывания в разделе «Мифы и легенды». В случае, если вы не найдете указанную локацию до назначенного времени, задание будет провалено, и вам будет засчитано поражение в первом испытании. Желаем вам удачной игры. Да, очень информативно. Ладно, а что нам скажет форум по этому поводу? А форум мог много сказать по этому поводу и одновременно ничего. За последние сутки было создано несколько сотен постов, так или иначе касавшихся введения в игру богов, и в каждом из них кипели нешуточные страсти на тысячи страниц. Естественно, мне никак было не охватить всю эту массу информации, поэтому я просмотрел только несколько самых популярных и просматриваемых постов. И у всех у них был примерно один и тот же общий посыл. Богов надо валить, и как можно быстрее, потому как желающих стать богом очень много, а времени на это осталось очень мало. При этом народ еще слабо представлял, что им вообще даст это звание бога. Об их умениях и навыках еще никто и ничего не знал, но само слово «бог» на большинство игроков действовало как красная тряпка на быка. Кто-то пытался систематизировать все, что известно о богах. Тут уже знали про фишку с глазами. При этом вывесили список имен игроков, ставших богами, с призывом отписываться в примечаниях, кому что известно о них, кто кого и где встретил, при каких обстоятельствах, описание внешности и возможностей. Я быстро нашел в списке себя. Уже кто-то успел слить мое местоположение и попытался описать мою внешность. Личность писавшего определить не удалось, ник был скрыт звездочками. Видимо, воспользовался функцией включения анонимного комментария. Кто же это у нас такой стеснительный, интересно? Хотя какая разница, все равно в тайне это все не оставить. Несколько постов было на тему готовности покупать информацию о игроках, ставших богами, и их возможностях. Я на всякий случай скопипастил ники темы создателей и переслал себе в игру. И тут я наткнулся на рекламный баннер, предлагающий помощь в раскрутке кланов. И нет, я не кинулся сразу переходить по ссылке. Первым делом я постарался вникнуть в тему и почитать отзывы, что вообще народ пишет о подобных услугах, узнать, кто из лидеров в настоящее время доступен для найма, и что вообще представляет из себя подобная услуга. Через час я оторвался от монитора и поехал на кухню. На улице уже рассвело, появились первые уборщики, разъезжающие на бесшумных, моющих улицу машинах. Моя голова распухла от объема поступившей в нее информации, и я пытался хоть как-то разложить ее у себя по полочкам. Мой организм, измученный бессонницей, требовал кофе. Я включил кофемашину и налил себе двойную порцию горячего, чуть ли не обжигающего небо, напитка. Оказывается, тут уже существовала целая отрасль в игровом бизнесе по развитию кланов. Видов услуг было очень много. Прокачка клана по уровням, вывод клана на стабильный доход, планирование и участие в клановых войнах, управление кланом, причем можно было нанять как кланового управляющего, так и людей на другие должности, развитие клана, в ремесленные отрасли, военное развитие, очень много всего в общем. И я сразу решил, что мне нужно брать комплексную услугу. Осталось дело за малым — решить, кого нанимать. Большинство предлагающих подобные услуги организаций были официально зарегистрированными компаниями, и здесь, в Японии, существовал общедоступный государственный портал «Хуока Турушу», на котором можно было посмотреть всю информацию о компаниях, статистику, отзывы о них — и даже существовал некий рейтинг организаций, разбитый по отраслям и видам услуг, и черный список. Я решил не размениваться на мелочи и отправил свои контакты на электронную почту организации, находящейся на вершине рейтинга. Посмотрим, насколько оперативно они отработают мою заявку. Заодно сразу написал письмо Сайшера Накадзиме о необходимости встречи. Вопросы найма охраны, думаю, стоит лучше при личной встрече обсуждать. Ну вот вроде и все. Я потянулся и поставил пустую кружку на стол. Что-то как-то не особо помогло кофе взбодриться. Я глянул на часы. 5 утра. Надо хотя бы пару часов все же поспать попытаться. А то буду потом весь день разбитым ходить. Я с чувством выполненного долга поехал обратно в спальню. По традиции меня разбудил телефон. Я ошалело захлопал рукой по подушкам, пытаясь спросонья понять, куда я его запихнул. И когда я его нашел, мне уже удалось немного прийти в себя. Какой-то незнакомый городской номер. «Да, слушаю вас». «Господин Канугава?» Донесся из трубки женский голос. «Да, это я». «Вас беспокоят из компании Кайхату Киран по поводу вашей заявки на заключение договора на оказание услуг по развитию клана. Когда вам было бы удобно к нам подъехать на встречу с менеджером? Или вам было бы удобнее встретиться на какой-нибудь другой территории? Давайте лучше у вас». Чуть подумав, ответил я и посмотрел на время. 11 утра. «Если я через 3 часа подъеду, вас устроит?» «Да, конечно, будем вас ждать. До свидания». «Всего доброго». Я отключился и, свесившись наполовину с кровати, решил поотжиматься. Успел отжаться 20 раз, когда опять раздался звонок телефона. «Здравствуйте, Мамору-сан». «Привет, привет, Синдзи», — раздался в трубку раздражающий бодрый голос доктора. «Что такое недовольный голос? Я опять тебя разбудил?» «Нет, я зарядку делал, не выспался просто». «Да? 12 часов уже. И чем же ты занимался всю ночь, что не выспался? Хотя нет, не отвечай. Я не хочу этого знать, если только ты не в игре был». «А ты был не в игре. Я как раз смотрю отчет, пришедший из твоей капсулы. Так что точно не отвечай». «Так что вы хотели-то, доктор?» «Время очередного осмотра подошло. Подъедешь?» Я прикинул по времени. В 2 я буду в компании по развитию клана. 2 часа, думаю, там точно пробуду. Только если 5 часов, Мамору-сан. Раньше я вряд ли смогу, у меня встреча скоро. «Ну что же, 5 так 5, меня устраивает. Давай, пока, буду ждать». «До свидания», — произнес я в трубку, но доктор уже отключился. Я как раз собрался качать пресс, когда телефон опять зазвонил. «Да они сговорились, что ли, сегодня все? То сутками никому не нужен, ни одного звонка, а тут названивают, не переставая». «Хоть кто там?» «Сайшера Накадзима», — высветилось на экране. «А, ну тогда ладно». Я уже и забыл, что сам хотел с ним встретиться. «Добрый день, господин Накадзима». «Здравствуй, Синдзи. Ты хотел встретиться со мной? Наверное, что-то обсудить по поводу отобранного наследства хочешь?» Своим привычным спокойным голосом поинтересовался Сайшера. и ничего-то от вас не утаить. Ну, все знаете», — восхитился я. «Работа у меня такая, все знать. Правда, я не понимаю, чем я тебе могу помочь в этой ситуации, но это мы лучше действительно при личной встрече обсудим. Ты сейчас можешь подъехать?» «К сожалению, нет, у меня уже встреча назначена, и не одна, если я вечером подъеду 7:00. Вас устроит?» «Да, нормально. Подъезжай». «Ну вот, теперь вроде больше никто звонить не должен. Весь день распланирован. Позавтракаю, можно навстречу собираться». Я перебрался в коляску и поехал в ванную. Голоса Хинаты с Миями доносились с кухни, видимо, завтрак готовят, хотя, судя по времени, скорее уже обед. А я чистил зубы и пытался избавиться от навязчивой мысли, что я что-то упустил, что-то важное и срочное. Зудело и зудело что-то у меня в голове, не оставляя меня в покое. Я уже и под холодную воду ее совал, чтобы взбодриться и прогнать от себя всякие сомнения. И никак. Да ну что у меня может быть срочного сегодня? Испытания? Так они только завтра начнутся. Стоп! Испытания! Вот я дебил, совсем из головы вылетело. Мне же еще надо узнать, где вообще эта локация «Туманные грезы» находится. Придется, видимо, девчонок просить о помощи. Я наскоро вытерся и покатил к ним на кухню. Офис компании «Кэйхату Киран» располагался в самом центре Осаки, в бизнес-центре «Шин Умеда Скай Билдинг». Огромный 40-этажный небоскреб взмывал на высоту в 173 метра. На самом последнем этаже располагалась обзорная площадка, на которую мог пройти любой желающий. Мне же предстояло выйти раньше, на 23-м этаже. Я поднялся на скоростном лифте и подъехал к дверям офиса, из которых вдруг выскочили трое молодых людей с красными лицами и чуть ли не побежали к лифту. Из дверей офиса высунулся еще один молодой человек в строгом костюме и прокричал им вслед. «Три дня вам даю на исправление ситуации. Не исправите, поставлю вопрос о вашем увольнении. Ясно?» «Хай!» Троица остановилась, обернулась и, отвесив низкий церемонный поклон, помчалась дальше. «Воспитываете?» Не удержавшись, поинтересовался я с улыбкой. «Приходится?» Также с улыбкой ответил он, разводя руками, как бы показывая, мол, куда деваться. «А вы, простите, кому?» «Пока не знаю. Я Синдзи Канугава, по поводу найма команды для прокачки клана». «Очень приятно познакомиться, господин Канугава. Я Дашика Нитачи, менеджер. Именно я буду руководителем проекта по вашему запросу. Пойдемте, пожалуйста, ко мне в кабинет». Он открыл мне дверь и пропустил вперед. Передо мной предстал небольшой зал с рабочими столами, огороженными перегородками наподобие опенспейсов, за которыми, правда, почти никто не сидел. В конце зала виднелись двери нескольких кабинетов, к которым мы и направлялись. «А где у вас весь народ?» — полюбопытствовал я, кивком головы, показывая на свободные места. «Неужто людей не хватает?» «Людей у нас больше, чем достаточно. У нас конкурс 6 человек на одно место при приеме на работу. Просто основное рабочее место большинства наших сотрудников — это виртуальная капсула. Соответственно, почти все работают из дома, за исключением тех, у кого нет своих капсул. Тем мы арендуем капсулы в вирт-центрах». «А зачем тогда вообще нанимать подобных людей? Не проще ли сразу при приеме на работу ставить условием наличия своей капсулы?» «Увы, но нет». С явным сожалением покачал он головой. «Согласно нашему законодательству, мы не имеем права устанавливать подобные ограничения. И более того, если бы у нас в персонале таких людей было меньше 10%, то у нас возникли бы проблемы со стороны проверяющих органов. Так что сами понимаете». «Ну тогда да». Покивал я ему головой, и мы, наконец, зашли к нему в кабинет. Точнее, он зашел, а я проехал. И проследовали сразу к большому овальному столу. «Итак, господин Канугава, какой именно вид услуг по развитию клана и в какой игре вас интересует? А также, какую сумму денег вы готовы вложить в развитие?» — поинтересовался он, сев на кресло и придвинув к себе планшет. «Комплексный. А именно развитие клана с нуля и вывод его на максимально возможный доход. Сумма, которую я готов вложить, — это обсуждаемый вопрос. Здесь я жду ваших предложений и информацию о возможных расходах. Игра называется «Дорога в небо». Самого клана как такового у меня, да и ни у кого в игре еще нет. Но это вопрос ближайшей недели. Есть команда из 28 человек, список с указанием уровней, классов, умений, навыков и характеристик готов предоставить. «Это все, конечно, хорошо», — он задумался. «Я так понимаю, вы хотите включиться в гонку кланов и со старта сразу занять место в топе. В этой игре мы еще не работали, хотя подготовительную работу уже ведем. В настоящее время там прокачиваются 3 наших команды. 2 уже на контракте, а вот 3-я пока свободна. Смотрите, что мы вам можем предложить. В команде 12 человек, каждый из которых специалист в своем деле. Есть грамотный рейд-лидер, управляющий, казначей, специалист по торговым операциям, аналитик, специалист в сфере безопасности, кадровик, различные специалисты в ремесленной сфере. Предлагаю вам начать с ее найма. Минимальный срок контракта – год, цена 50 миллионов йен». Тут я невольно присвистнул. Это где-то в районе 500 тысяч долларов выходило. «Да-да, а как вы хотели? Большая часть суммы уйдет на зарплаты этим игрокам. Более того, в контракт будет включен пункт, что при выходе клана на самоокупаемость наша фирма в течение всего срока действия контракта будет получать 5% от дохода. Также, если потребуется привлечение еще специалистов, мы будем заключать с вами дополнительное соглашение к контракту». Правильно понял он мое удивление. «Я пришлю вам на почту весь перечень услуг, которые вы получите за эти деньги. Также вы должны понимать, что будет отдельная смета по ресурсам и иным тратам, которые понадобятся для развития клана при старте игры. Давайте сделаем так. Я вам пересылаю перечень услуг и проект контракта. Вы вносите при необходимости в них свои правки, обсуждаете со своим юристом, и мы заключаем договор, если вы не передумаете, конечно. После чего мы подготовим бизнес-план и направим вам на утверждение. Предупреждаю сразу. Если вы действительно настроены на попадание в топ-100 кланов и выйти со временем на стабильно высокий доход, рассчитывайте на сумму не меньше, чем 100 миллионов йен. Это минимум». «Да, дела». Я озадаченно почесал затылок. Хотя чему я удивляюсь? Я же так и предполагал, что на развитие клана потребуется много денег. «Хорошо», — вздохнул я. «Все же не привык я еще к таким большим тратам. Высылайте, я посмотрю и постараюсь в течение 2 дней дать вам ответ, чтобы вы, не теряя времени, уже могли сразу приступить к делу. Думаю, я все-таки заключу с вами договор». «Отлично», — просиял он. «Еще один момент. Предупредите ваших друзей, что если они хотят быть в клане, то им придется заключить с кланом полноценный договор и предоставить свои персональные данные, имена, адреса, номера телефонов и счетов. Вся эта информация будет потом проверяться». «Ничего себе. А если они не согласятся?» «А если не согласятся, то это будет уже на ваше усмотрение, расстаемся мы с ними или нет. Но высокие должности в клане они в любом случае занимать не будут и зарплату получать не будут также. Только так». «Хорошо, я понял. Что-то еще я должен знать?» «Да в целом это все. Остальное мы обсудим потом в рабочем порядке, после заключения договора». Мы попрощались, и я в немного озадаченно шоковом состоянии поехал к выходу. Мой внутренний хомяк бился в конвульсиях в предчувствии огромных трат, но я безжалостно его задушил. Пора начать предпринимать реальные шаги по созданию и выводу своего клана на самую вершину. Конец первой книги. Читал Евгений Лебедев.